Глава 7. По поверхности реки до нас начало доноситься рычание мотора. По всей видимости, судном, светившим нам своими фонарями, был небольшой речной теплоходик. Проследив направление его движения, я обнаружил, что чуть ниже нас по течению находится причал, и теплоходик решительно шел к нему. «Но как такое возможно?» – наконец спросил я, переварив услышанное. «Не знаю, Вить». Зимба снова села и с отрешенным взглядом встречала неспешно приближающееся плавсредство. «Вкус, конечно, не один в один, отличия есть, но что из них вкуснее, я не смогу сказать наверняка». «Значит, ваша планета тоже любила вас всех, как своих маленьких детей», — предположил я, — «и кормила своей любовью». «Может быть», — вздохнула она, — «этого сейчас уже никто не помнит, даже старейшины. Но как бы то ни было, я сочла своим долгом поддерживать и сохранять твою любовь, заботиться о ней в меру своих сил. А для ее правильного роста, помимо вышеозначенных доверия, уважения и благодарности, нужны были еще восхищение, забота и, главное, сексуальное желание высшего сорта. И тогда-то, вместо того, чтобы его у тебя подъедать, мне пришлось, наоборот, заправлять тебя им». Благо, обедала я на стороне, и этого мне хватало, чтобы не только не трогать твои чувства, но и добавлять тебе их. «А тот мужик, которого, по словам чекистов, ты объела полностью», — вспомнил я, — «это тоже было сделано ради того, чтобы, как ты выражаешься, подкинуть мне питательной среды?» «А вот это чистейшее вранье!» — раздраженно ответила Зимба. «Они решили добавить мрачных красок в описание моих злодеяний, чтобы ты охотнее сдал им меня, и немножечко прифантазировали. Полностью все эмоции я еще ни у кого ни разу не съедала». Она помолчала, а затем добавила в полголоса как бы про себя: «Но идея хорошая». В это время теплоход, или речной трамвайчик, я плохо разбираюсь в кораблях, почти поравнялся с нами. Мы с Зимбой переглянулись и одними лишь глазами сошлись во мнении, что нам жизненно необходимо прокатиться по реке на этом видавшем виды суденышке. Мы наскоро обулись и поспешили к причалу, благо был он всего в нескольких сотнях метров от нас. Бежевый спутник к тому времени взошел уже достаточно высоко, и наш пролегающий в траве путь был гостеприимно освещен мягким цветом топленого молока. На причале, куда мы успели прибыть раньше судна, кроме нас никого не было. Видимо, больше никто этой ночью не хотел променять уют сказочной деревушки на вояж по глади реки. Со смешным, почти мультяшным пыхтением мотора теплоходик подплыл вплотную к причалу. Из него выпрыгнул юнга лет 13 на вид. Он резво накинул швартовый канат на столбик, торчащий из причала, и гостеприимно улыбнулся нам, приглашая поскорее занять свои места на борту судна. Его предложение было безоговорочно принято, и мы, вежливо поздоровавшись с ним, шагнули на борт. На верхней палубе, укутанной в мягкий свет нескольких фонарей в виде больших шаров, стояли уютные столики, за которыми сидели люди. Кто-то из них вел светские беседы, кто-то молча смотрел в ночную даль. Ближе к носу судна, под навесом, располагались мини-бар и пианино, за которым сидел интеллигентного вида старичок в клетчатом пиджаке и самозабвенно играл нежный джаз. Помогал ему молодой саксофонист в узких джинсах, темно-бордовой рубахе и шляпе. Мне показалось, что это отец и сын, уж очень они были похожи. За самым ближним к ним столиком сидела одна красивая женщина средних лет и влюбленными глазами смотрела на старика. Откуда-то я знал, что это не его жена и не мать саксофониста. Более того, она даже не была с ними знакома. Просто случайная пассажирка, которую, как и нас с Зимбой, очаровала эта музыка, так хорошо подходящая к волшебству бесконечной ночи. Я вновь вспомнил своего отца. Как-то, в очередной раз напившись, вместо обычного нытья про испорченную жизнь, он начал рассказывать мне, как все детство мечтал стать моряком. Но его мать, моя бабушка, не отпустила свою кровиночку одного в другой город в морское училище. «Твой отец погиб, и ты теперь единственный мужчина в семье. Ты должен заботиться о маме, ведь больше некому», — сказала она ему. И он поверил в то, что должен, ведь родная мать не может обмануть. Вместо морского училища папа поступил в местный институт на инженера, и ему даже в какой-то мере понравилась его специализация — Она была редкой и ценилась не только в нашей стране, но и за рубежом. У него появилась новая надежда на путешествие, пусть не моряком, но хотя бы востребованным специалистом. Он даже один раз смог съездить по обмену в дружественную Чехословакию, где окончательно заболел мечтой о дальних странах. Отгадайте, сколько удивительных поездок он совершил после этого? Правильно, ноль. Потому что он остался должен ухаживать за своей матушкой, у которой резко ухудшилось здоровье сразу после того, как она узнала, что ему прислали приглашение на работу из Испании. Папа устроился в местный НИИ, где и познакомился со своей будущей женой и моей будущей мамой. Долгов, разумеется, прибавилось. После погашения внезапно возникшей задолженности перед бабушкой сделать внука, он стал должен уже моей маме и мне. Воспитанный в старых советских традициях думать всегда сначала о других, а если силы останутся о себе, он ни разу не смог отказаться от навешанных на него долгов и продолжал платить по подложным счетам своей свободой, своей жизнью, своим «я». «Смотри, вон там на корме есть скамеечка и нет людей», — шепнула мне Зимба. Оглядев столики и не найдя ни одного свободного, я отметил про себя ее наблюдательность и последовал за ней по узкой лесенке вниз. Скамейка была двусторонней, как в электричке. Одно сиденье смотрело назад, другое вперед. Только мы уселись поудобнее на заднюю часть скамейки, как над нами громко прогудело, а за кормой вспенилась вода, разрезаемая лопастями ожившего винта. Причал медленно уходил назад и вбок. «Так, на чем я остановилась?» Зимба задумчиво почесала свой курносый носик. «Ах да, на удобрениях для твоей любви». «Фу, как грубо звучит!» — хихикнул я. «Стараюсь!» — она показала мне язык. «И с удобрениями я тоже перестаралась. Помнишь, одно время тебя стало прямо распирать от положительных эмоций. Ты натурально готов был летать от счастья. Это помимо любви в тебе начали зреть и другие позитивные чувства. А излишек эмоций также вреден для здоровой психики, как и их недостаток. Поэтому, чтобы тебя не разорвало, мне пришлось снова их подъедать». «Да знаю, знаю, хреновый я садовод». «Ну, извиняй, опыта работы именно с таким набором эмоций у меня мало. Практически вообще никакого. Поэтому и случилось то, что случилось». Она замолчала, глядя на пенный след за кормой, оставляемый винтом. Я решил, что она собирается с мыслями, и не торопил с ответом. Но на пятой минуте паузы мои нервы не выдержали. «Что случилось-то?» Она глянула в мою сторону так, будто я появился только что абсолютно неожиданно для нее. Затем чуть откинулась назад, положив ноги на леер ограждения, и вздохнула. «Дубист вас дуист». «Извини, но язык ваших белковых я пока не выучил», — развел я руками. «Это язык не наших белковых, а ваших», — спокойно ответила Зимба. «Немецкий называется. Просто на нем эта поговорка звучит в рифму, а на вашем русском немного прозаичнее. Ты то, что ты ешь». Я думала, уж о своем-то организме знаю все, но реальность умудрилась приделать мне нос и от всей души щелкнуть по нему. Я до сих пор теряюсь в догадках, то ли ваша планета так повлияла, то ли эмоции человека имеют свойства, до сих пор не изученные мной. «Зимбочка!» – не вытерпел я. «Я уже давным-давно убедился в том, что ты девочка, хоть и отличающаяся от человеческой некоторыми незначительными деталями. Пожалуйста, не надо снова доказывать мне это длинными предисловиями к ключевой мысли». «Витечка!» – начала была она с моей интонацией, но потом вдруг резко осеклась. «Понимаешь, я наелась твоей питательной среды, в которой, как в теплице, росла твоя любовь. И у меня со мной... во мне начало расти то же самое». «Любовь?» — уточнил я. «Она», — смирившись с судьбой, вздохнула Зимба. «Я всю свою коротенькую жизнь считала, что это в принципе невозможно. Все равно, что от меда у человека появилось бы хитиновое покрытие и пчелиные крылышки. Или, например, наевшись зерен, он бы покрылся перьями и закудахтал, как курочка. Но ведь такого не бывает, это противоречит законам природы. Вот и для квантума любая эмоция – это всего лишь зернышко, понимаешь?» Моя растерянная физиономия ответила за меня, и Зимба принялась объяснять подробнее. «Тебе, как белковой форме жизни, нужны два питательных элемента. Собственно, белок для создания новых клеток, а также сахар или жир для выработки необходимой этим клеткам энергии. Твое тело состоит из тех самых белков, которые ты съел. Точно так же та штука, которую можно назвать моим телом, и которая состоит из так называемых материальных квантов, нуждается в двух элементах, содержащихся в эмоции. Непосредственно энергии и ее информационном содержании. Собственно, условная счетная единица такой информационно наполненной энергии, квант, и является тем микроэлементом, который идет на хознужды моего организма. Тип эмоции, ее суть, например, ненависть или радость, и есть ее информационная составляющая. И от этого напрямую зависит то, из чего состою я сама. «Кажется, теперь начинаю понимать», – обрадовался я. «То есть тип пищи все же хоть немного доменяет тебя саму?» «Да, но не настолько. Примерно как у человека, если есть, допустим, рыбу, улучшится кожа и мозги, а если есть булки и торты, вырастет брюхо. Но, как я уже говорила, если есть зерно, яйца нести не начнешь, просто желудок заболит от несварения. А у меня вот, похоже, именно это и случилось». «Яичко снесла?» «О, какое незабываемое чувство триумфа я испытал, когда наконец-то не она меня подколола, а я ее». «Скорее, оно само снеслось», – безразлично пожала плечами Зимба. «Без моего активного участия». Я хотел было закричать от радости, но в кои-то веки раз умная мысль возобладала мной вперед неосознанного порыва. Я аккуратно спросил: «А для тебя это хорошо или плохо?» «Это...» Зимба не смогла сходу подобрать правильные слова. «Это абсолютно ново для меня и потому удивительно. Я не могу сказать, лучше мне от этого или хуже по сравнению с предыдущим периодом моей жизни. Но, по крайней мере, каких-то неудобств эта штука мне не доставляет. И поэтому у меня возникает робкое предположение, что это может быть некой штатной функцией организма квантома, просто начинающей работать при определенных условиях, которых на нашей планете просто не было. Если бы я могла спросить об этом у кого-нибудь из старейшин, то, возможно, все бы тут же прояснилось. Но, увы, здесь я отрезана от источников нужной мне информации, и постигать все приходится путем проб и ошибок». «А у твоей любви тоже есть направленность?» – хитро прищурясь, спросил я. Ответ я уже откуда-то знал. Зимба просто молча положила голову мне на плечо. Деревушка, от которой мы отплыли, уже почти скрылась из виду. Вертикальные разноцветные потоки тусклого, еле различимого света, будто гигантские фонтаны из радуг, все так же устремлялись к ночному небу, напоминая нам, что сказка еще даже не думала подходить к концу. «Но скажи мне вот что», – прервал я эту молчаливую речную идиллию. «Если ты говоришь, что сексуальное желание ты мне вернула, и даже чуть больше, чем взяла, то почему я с момента знакомства с тобой ни разу не хотел другую девушку?» «Все просто», – сказала она, не поднимая головы. «Ты относишься к редкому, почти исчезающему виду однолюбов. И это ни разу не моя работа, у тебя оно так и росло. Кстати, это свойство человеческой психики вовсе не стоит считать каким-то героизмом и примером для подражания. Моногамность в отношениях – это всего лишь от здоровой лени. Зачем тратить силы и время на поиски привлечения другой самки, если у тебя есть своя, которая для тебя идеальна во всех отношениях? Я лишь постаралась как можно лучше вписаться в твои критерии идеала, чего не смогла бы сделать настоящая человеческая девушка. Ну а дальше твои эмоции сделали все за тебя». «Пожалуй, ты права», – признал я. «Еще бы могла быть со мной подольше, чем 2 раза по 40 минут в день, и я бы совсем на тебе свихнулся». «Вот видишь?» – Зимба радостно вскинула голову и победоносно глянула на меня. «Еще одна неожиданная польза легенды про 40 минут. Совсем свихиваться человеку не стоит, ибо у него, к сожалению, есть тело, которое слишком материально для такого эмоционально богатого разума. На обслуживании себя и удовлетворении своих потребностей оно требует минимум 10-15% так называемого здравого смысла, и их проценты эти категорически противопоказаны терять. Но с другой стороны, приближение этого уровня к 100% делает из человека некоего биоробота, совершающего абсолютно все свои действия исключительно из соображений рациональности и не способного мыслить абстрактно. Так что правила золотой середины пока никто не способен отменить». Недавно севшая на ограждение незнакомая птица с интересом слушала наш с Симбой разговор. Она то наклоняла голову, то переводила взгляд с меня на мою собеседницу и обратно. Казалось, она вот-вот вставит свое авторитетное мнение касательно проблематики взаимоотношений столь разных существ. Уж кому, как не птице, знать об этом лучше. «У меня было много времени, чтобы изучить это явление», — говорила Зимба. «Я пришла к выводу, что эти две эмоции, моя и твоя, взаимодействуют друг с другом независимо от нас с тобой. Как именно они это делают, я до сих пор до конца не поняла, но общие принципы взаимосвязи напоминают обкладки конденсатора. На одной копится положительный заряд, на другой – отрицательный, запасая энергию. Но в отличие от конденсатора, расстояние между нами не имеет никакого значения. Наши любови будут взаимодействовать точно так же, находясь за сотни световых лет друг от друга. Да и полярности у них нет. В каждом из нас равное количество как положительного, так и отрицательного заряда. А еще, помимо энергетического, они постоянно ведут какой-то информационный обмен. О чем именно они общаются, я тоже пока не выяснила, но думаю, это дело времени». «Просто превосходно!» – язвительно ответил я. «Во мне сидит мощный источник энергии, который живет своей жизнью и мыслит, не советуясь со мной». «Ага», – довольно улыбнулась Симба. «И вдобавок ко всему, это вполне нормальное явление, встречающееся у людей при определенных жизненных обстоятельствах. Другое дело, что обстоятельства эти в вашем мире происходят все реже и реже. Поэтому ваше общество сейчас испытывает острый дефицит любви». «Но подожди», – нахмурился я. «А как же все семьи? Неужели некоторые из них живут без любви?» «Некоторые, говоришь?» Зимба приподняла уголок рта в грустной усмешке. «Твой папа любит маму?» «Думаю, нет». «А мама папу?» «Она его любит только пилить и критиковать, какой он никчемный». «Ну а ты хоть кого-то из них любишь?» Я молча уставился на воду, не желая отвечать правду. Но предательски навернувшиеся слезы сдали меня с потрохами. «Я всю жизнь боюсь быть плохим. Плохим студентом, плохим другом, плохим сыном. А хороший сын должен любить своих родителей, какими бы они ни были, понимаешь?» «В том-то и дело, Витька», — Зимба ласково взъерошила мои волосы. «Большинство людей носит маски, лишь изображая эмоции, которые якобы должны испытывать в нужный момент, но которых нет и в помине. Вы сами создали общество, целиком построенное на лжи, и сами захлебнулись в ней. Мало кто из людей сможет сказать правду, не боясь быть освистанным, а может даже наказанным. Поэтому большинство семей живут без любви, лишь изображая ее перед другими семьями, также живущими с холодными сердцами и спящими врозь. Но мне на вашей планете бояться некого, поэтому я могу тебе сказать, что ты никому ничего не должен. Родителям особенно, ты не просил их рожать тебя. Ты не должен изображать эмоции, которых на самом деле не испытываешь, равно как и не должен скрывать свои настоящие чувства». «От тебя я и не скрывал», — грустно усмехнулся я. «Но ты можешь себе представить, каково это мне — желать одного, но быть вынужденным говорить, делать, а в конечном итоге даже думать абсолютно по-другому. А если ты утверждаешь, что точно так же живет большинство людей, то я просто понятия не имею, куда катится этот мир». Взлетев, наконец, с ограждения, птица на прощание что-то прокричала на своем языке. Видимо, указала направление движения мира. «Представить очень даже могу», — вздохнула Зимба, провожая взглядом пернатую гостью. «Последние полгода нашего с тобой, без преувеличения сказать, романа, я пребывала в таком же замешательстве. Хотя оно имело немного другую природу, другой внутренний конфликт». «А у тебя-то что может быть за конфликт?» — не понял я. «Внутренний спор о том, что мне делать с твоей любовью. Ведь коли уж она появилась в тебе, то с некоторой натяжкой тебя можно назвать ее владельцем. А за время нашего общения ты для меня постепенно превратился из плодородной грядки в существо, равное мне, если не в физических возможностях, то хотя бы в правах. А раз так, то теперь я не имею не только желания съедать ее, но и права распоряжаться ей вместо тебя». «Премного благодарен за признание моих прав», — улыбнулся я. «Но я пока не понял, в чем здесь загвоздка». в том, что ты используешь свою любовь не по назначению», — назидательно сказала Зимба. «Вот как?» — приподнял я бровь. «И какое же у нее назначение, позволю знать?» «Вообще, если не брать в расчет личность ее носителя, то штука эта многофункциональна. Она может быть и источником энергии, и неким средством модификации окружающей реальности, и хранилищем огромных объемов знаний, и еще черт знает чем. Но конкретно в существах, подобных человеку, она вырастает для помощи в продолжении рода, а также для объединения двух или более особей в группу с едиными ценностями и стремлениями». «Ты думаешь, она нас с тобой не объединила?» «Ха! Еще бы не объединила!» — воскликнула Зимба. «Так объединила, что захочешь, не расцепишься. Но вот с первым пунктом у нас полная фиаско. Рожать человеческих детенышей я, увы, не в состоянии». «Ну так и хрен бы с ними», — махнул я рукой. «Пусть другие пары рожают, желающих много». «Я не видел мужчин, реально счастливых в роли отцов, поэтому сам никогда не хотел заводить собственных детей. И вряд ли захочу в будущем. Так что, Зимбочка, эта проблема тобой надумана и не стоит, как говорят, выеденного яйца». «Да, Вить, я еще маленькая и глупенькая», — грустно покачала головой Зимба. «И тебе вполне может показаться, что я раздуваю проблему на ровном месте. Но, увы, это не так. Те эмоции, которые ты испытывал ко мне и которые стали питательной средой для любви, они все же сугубо человеческие и лучше всего подходят для выращивания любви к человеческой девушке. Но так как ты изначально знал, что я не человек, и та картинка, что я показывала тебе для удобства общения, не имеет со мной ничего общего, то любовь у тебя выросла, как бы это сказать, неправильная, что ли, несовместимая с человеком и его остальными эмоциями, неродная. Знаешь, как если бы на грибе мухоморе вдруг вырос цветок». «Ну так ведь вырос же, и это круто!» — воодушевленно отстаивал я свою позицию. «Почему ты решила, что необычное не имеет права на существование? Ведь если так, то и ты сама не должна находиться на Земле, потому что для этой планеты ты самое необычное существо». «Да не в том дело, Вить», — отмахнулась она. «Просто я посчитала нечестным, неправильным тот факт, что продолжаю использовать тебя в своих интересах. Да, пускай теперь эти интересы из гастрономических превратились в духовно-эстетические, но все же, признав твои права, я решила, что тебе не стоит против своей воли тратить свои чувства на существо, для которого они не должны предназначаться». «Но почему? Почему не должны-то?» – недоумевал я. «По твоей человеческой природе. Как ни крути, но в человеке должна расти любовь к другому человеку, а не к кому попало, не имеющему даже тела. Во-первых, это ее основное назначение. А во-вторых, мне совсем неизвестно, как может повести себя такая ненормальная любовь, находясь в тебе. Вот прямо вообще не представляю». «А что мешало нам с тобой проверить это на практике?» – поинтересовался я. Зимба посмотрела на меня снисходительно, как на младенца. «Я поражаюсь твоему бесстрашию, Витька. Сначала не испугался подружиться с инопланетным существом, теперь так же легко предлагаешь дать волю неведомой силе, имеющей свое собственное мнение и видение мира. Я вот побаиваюсь, а ты хоть бы хны». «Но я не чувствую никакой опасности от нее», — удивленно помотал головой я. «Наоборот, по моим ощущениям, от нее исходит лишь тепло, наслаждение и уверенность». «Ну, — меланхолично протянула Зимба, — котики обычно тоже милые и мягкие, но при большом желании и сноровке вполне могут прокусить вену на шее человека». Пока я думал, что на это ответить, музыканты на верхней палубе заиграли колыбельную Клары, и я решил, что они тоже знают, о чем мы с Зимбой беседуем уже несколько часов кряду. Когда-то в детстве я слышал эту песню по телевизору и примерно запомнил слова: «Однажды утром ты поднимешься с песней. Ты расправишь крылья и полетишь на небо. А до того утра ничто не сможет навредить тебе». Хоть я и не знал наверняка, с каким настроением я проснусь после нашего разговора, но меня все сильнее наполняло ощущение спокойствия и отрешенности от всей суеты. «В общем, как бы то ни было, — тихо продолжала Зимба, когда колыбельная закончилась, — но я решила, что эти странные взаимоотношения продолжать не стоит. Не могу сказать точно, что двигало мной сильнее – страх перед дальнейшим развитием наших самостоятельных эмоций или же желание того, чтобы твоя любовь была использована по назначению. Точнее, не любовь, а питательная среда, в которой та выросла. Ибо уже выросшую любовь, увы, не переделаешь. Она всегда будет направлена в мою сторону. Но ее можно уничтожить. Недаром у вас говорят, от любви до ненависти один шаг. «Нет, все-таки ты жопа сатаны!» Со смесью досады и восхищения констатировал я. «Почему только жопа?» Слегка обиженно спросила она. «Из всех мифов, что я читала об этом интереснейшем персонаже, я смогла бы повторить практически каждый из его подвигов. Так что вполне тяну на целого сатану, а не только на его филейную часть». «Нисколько не сомневаюсь!» Расхохотался я и легонько ткнул ее локтем в бок. Получив в ответ плечом, я почувствовал, что жизнь любит меня гораздо сильнее, чем я представлял до этого. Про Зимбу я пока не мог утверждать того же с полной уверенностью, но подозревал, что в некоторых вопросах они с жизнью солидарны. Я посчитала, что нужно создать такую ситуацию, которая заставила бы тебя возненавидеть меня всем своим существом. Ведь иначе, сколько бы далеко я от тебя не улетала, твоя главная эмоция не разорвет связи с моей и будет продолжать расти. А в отсутствие меня это может доставить тебе сильные страдания, чего я никак не хотела. И вот здесь мне здорово пригодились эти бравые служаки в штатском. К тому моменту они уже месяцев 5 кружили возле нашего с тобой генератора. Оставалось только позволить им точно засечь его местонахождение, оставив включенным подольше». А уж дальше, я полагала, они тебе нарассказывали бы обо мне столько веселых историй, что твоей ненависти должно было хватить для испепеления небольшого астероида, а не только на уничтожение своей любви. А тут, та-дам, такой удобный случай, ты напился. Мне оставалось только устроить небольшое театрализованное представление для одного зрителя, раскланяться и уехать с гастролями в другой город. Или даже страну. Для меня разница не принципиальна. «Значит, ты меня усыпила и паралич наслала», — насупился я. «Вот понимаю, что ты вряд ли мне поверишь, но вырубила тебя абсолютно без моей помощи, равно как и в овощ превратила. Порой зеленому змею удаются такие каверзные штуки, до которых не додумался бы наш приятель Сатана или его ученица». Зимба учтиво склонила голову. «Ну, зная твои возможности, мне действительно сложно поверить, что это произошло без их применения. Ладно, пусть будет по-твоему. Теперь это уже не имеет никакого значения. Но скажи мне лучше вот что. Ты была где-то рядом, когда состоялся весь наш разговор с этими двумя, интеллигентными мужчинами?» «Что было, то было», — констатировала Зимба. «Мне стало очень любопытно, что они тебе наплетут про меня». И я тихонечко примостилась в четвертом измерении твоей кухни. Сидела, слушала и грустила. Тут я явственно представил себя на ее месте, и даже более утрированно. Будто я собственными руками сжимаю сердце какого-нибудь бесконечно любимого мной существа, в надежде, что оно лишь перестанет любить, но каким-то образом выживет». От этой жути меня основательно тряхнуло. Я подозреваю, что движение это произошло даже там, наяву, где мое измотанное тельце мирно посапывало на изрядно потертой простыне. Зимба взволнованно глянула на меня, но не стала расспрашивать о том, что со мной случилось. То ли ей и без объяснений было понятно, то ли опять приврала насчет чтения моих мыслей во сне. Но в итоге твой коварный план по убийству моей любви с треском провалился». Задумчиво произнес я с грустной усмешкой. И это был первый раз в моей жизни, когда я обрадовалась своей неудаче. В тон мне продолжила она. Над поверхностью воды стали появляться легкие перья тумана. Огромная белая птица укрывала своим крылом рябящее зеркало воды вместе с одиноким речным трамвайчиком, вместе со всеми его палубами, столиками и баром, вместе со мной, с Зимбой и с нашими двумя невероятно мощными сгустками любви, один из которых оказалось не под силу убить даже квантому из далекой галактики. До моих ушей тихой извивающейся струйкой донеслась еще одна знакомая мелодия. Музыканты заиграли поистине сказочную джазовую песню «Мисти», будто сам туман нашептывал им ее. Повинуясь зову текущего мгновения, Я поднялся со скамейки и протянул руку Зимбе, приглашая ее на танец. Закончившая свою исповедь желанная гостья моего сна с радостью приняла мое предложение, и спустя пару мгновений мы уже держали друг друга в объятиях, стоя на свободном участке площадки на корме и плавно покачивались в такт музыки, неспешно кружась. Я вспомнил шутку, что парный танец – это искусство убрать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. Но за свои ноги я совсем не переживал. Мне казалось, что мы с Зимбой просто стоим на месте, а вокруг нас танцует и кружится в чувственных па сам речной трамвайчик. А с ним все пассажиры, вся команда и даже река, вместо того, чтобы просто течь себе на юг, лихо ведет хоровод своими лесистыми берегами и своей зеркальной гладью со всеми отражающимися в ней звездами. Те, разумеется, тоже не оставались в стороне от такой движухи и чертили в небе большие и маленькие круги, центром которых были мы. Весь мир моего сна говорил мне о том, что произошедшее с нами было самым удачным стечением обстоятельств, которое только можно было себе представить. Я поймал себя на мысли, что давно, еще почти в самом начале этой нашей встречи, простил Зимбе все ее пакости, о которых она даже еще не успела мне рассказать. А может быть, это сделал не я, а мой горячий всепрощающий шарик, который обладает собственной волей и которому без разницы, какая бестия носит его ответную часть. Но даже если так, я был согласен с его решением. Сейчас главным для меня было то, что он жив и продолжает копить в себе тепло и созидательную энергию. Я знал, что она никогда не станет разрушительной. Никогда. В какой момент закончилась музыка, ни я, ни Зимба не заметили. Мы продолжали стоять, обнявшись на корме окутанного туманом судна, несущего нас в полную неизвестность. В плотную, почти осязаемую хмарь было запечатано продолжение самой странной истории рождения любви между столь разными существами. Куда еще заведут нас эти два полюса великой силы, способной изменять реальность и совмещать несовместимое? Должны ли мы безропотно следовать за ней, или же в наших силах перехватить инициативу, став хозяевами положения? Что нам делать с этой любовью? «Что нам делать с этой любовью, Витька?» — эхом повторила мою мысль Зимба. «Почему нельзя просто радоваться ее существованию?» — спросил я. «Забыть все неприятные вещи, что мы натворили по глупости и незнанию, и продолжать быть вместе, наблюдая за тем, как в нас крепнут ее ростки?» «Мы с тобой два наивных ребенка, Вить». Она обреченно помотала головой, уткнувшись лбом в мое плечо. «Но как ты представляешь себе наши дальнейшие отношения? Каким способом мы сможем быть вместе столько, сколько захотим? Конечно, я могу наклепать еще сколько угодно генераторов поля, но ты ведь понимаешь, что эти ячейки не уймутся. И если они снова застукают тебя с этим устройством, то к тебе возникнут уже гораздо более серьезные вопросы. А если мне попробовать поддерживать человеческий облик своими силами без генератора, то для восполнения энергии мне нужно будет объедать по 10 человек в день. Посчитай, на сколько дней хватит населения твоего города. И опять же, пока я раскручиваю на эмоции стольких человек, у меня просто не останется времени на тебя. А если уехать далеко-далеко, туда, где нет этих ищеек?» – предложил я. «Куда-нибудь на остров и там держать генератор постоянно включенным». «Вариант на 3 с минусом, но на всякий случай отложим про запас». «А в чем же его минус?» – решил уточнить я. «Минус тут даже не один», – вздохнула Зимба. «Во-первых, что я буду там кушать?» «Нет, разумеется, поесть я могу в любой части вашей планеты. Мне из Сыктывкара в Гонолулу сгонять пару секунд. Но не покажется ли тебе немного нечестным, что твое любимое существо намеренно вызывает сексуальное желание у других самцов твоего вида? Ведь у людей подобное, мягко говоря, не приветствуется, а такое отношение может негативно сказаться на твоей любви. И второй момент. Вся суша на вашей планете поделена между государствами, а у каждого государства есть своя служба безопасности. Где гарантия, что там не появятся свои местные банкины?» «Переедем опять», не сдавался я. «И что, ты всю жизнь будешь бегать?» — покачала головой Зимба. «Будешь бояться, что однажды к тебе в дверь снова постучат, и нигде тебе не будет покоя. И дело даже не во вкусе страха, а в том, что он испортит твое душевное равновесие. А вместе с ним и любовь». Мы подошли к ограждению и стали смотреть на блики в воде, пробивавшиеся сквозь дымку, желтоватую от корабельных фонарей. Я крепко держал свою спутницу за руку, немного побаиваясь, что она может раствориться в этом тумане. Чем был вызван мой страх, я не понимал, но меньше он от этого не становился. «Ну и третий минус», — сказала она этим бликом. «Что там будешь делать ты? Ведь, насколько я помню, ты хотел заняться наукой». «А на острове какая наука? Бананы собирать или страусов разводить?» «А если ты все же выбьешься в известные ученые, то к твоей персоне возникнет повышенный интерес со всех сторон, откуда надо и откуда не надо. Почему это известный ученый так часто меняет места проживания? А как у него с личной жизнью? С кем он встречается?» «Странно. Раньше я был пессимистом, а ты веселой и романтичной девочкой. Когда мы успели поменяться ролями?» «Просто твоя любовь сильнее влияет на твое настроение», — улыбнулась мне Зимба. «В этом плане мне повезло, ведь для меня эмоции – это в первую очередь еда. Хотя, пробыв столько лет среди людей, я тоже маломальски научилась их проживать, как вы. Разница лишь в том, что я делаю это по желанию. Могу этой любовью любить, могу ей же закусить. Видишь, как удобно?» «Именно этой не можешь». «Не могу», – согласилась она. «Но при других обстоятельствах и с другим человеком, возможно, и наелась бы от души». «Если бы у бабушки были яйца», — ухмыльнулся я. «Ты мне лучше поведай свои предложения по тому, как нам жить дальше». Зимба лишь печально вздохнула и потянула меня за руку к нашей скамейке. Когда мы уселись на этот раз лицом вперед по ходу движения, она переплела свои тонкие пальцы с моими и положила голову мне на плечо. «Я все еще считаю», — сказала она, — «что нам не стоит быть вместе». «Душнилка ты моя!» – промурлыкал я, потершись щекой о ее макушку. «Почему не стоит-то?» «Да потому, занудка мой, что ты потратишь на меня всего себя, так и не реализовав свой человеческий потенциал. Тебе отпущено совсем мало лет на то, что у вас называют жизнью. За это время ты мог бы сделать сотни открытий, полюбить множество женщин, наделать кучу детей, завоевать всемирную славу и уважение, скопить состояние. Да мало ли радостей в человеческой системе ценностей. А ты хочешь все эти блага променять на какого-то призрака, у которого нет ни тела, ни пола, ни дома, и для которого твоя жизнь как один вдох, даже без выдоха, для которого ты еще мгновение назад чуть не стал закуской». «Но разве сам факт, что я ей не стал, в отличие от моих предшественников? Сколько их было? Сотни, тысячи? Впрочем, не все ли равно? Ведь это значит, что именно меня судьба столкнула с тобой для другой цели». «Судьбу создаем мы сами», – назидательно сказала она. «Нигде не прописан сценарий жизни каждого из существ во Вселенной». «Ну хорошо, пусть не судьба, а случай. Тогда просто ответь мне на один вопрос. Ты, существо из Вселенной, сама-то хочешь быть со мной? Или ты просто из вежливости или же от скуки тратишь свое бесконечное время на разговор, но в мыслях ты уже далеко, а я лишь мгновение твоего прошлого?» И опять побежали бесконечные секунды ее молчания. Я не понимал, зачем квантовому мозгу нужно столько времени на обдумывание такого простого вопроса. Может, она специально держит паузу, чтобы посильнее меня заинтриговать? «Но зачем?» «Не скрою», — внезапно подала голос она. «Вначале, как только в тебе появилась любовь, все мое внимание было приковано только к ней. Ты был лишь неким ее приложением, оберткой, если хочешь. Но позже я поняла, что твоя личность все же неотъемлемая часть твоей любви. А та, в свою очередь, стала такой же неотъемлемой частью моей, которая выросла после. Тогда я еще внимательнее присмотрелась к тебе и поняла, что эта личность мне интересна и приятна. В ней скрыт огромный потенциал для развития, и если его раскрыть, то ты составил бы мне отличную компанию на ближайшие несколько десятилетий, и я бы уже не чувствовала себя настолько одинокой в вашем мире. Я готова помочь тебе в развитии, и даже заинтересована в этом, Ведь твой потенциал выходит далеко за рамки общеизвестных человеческих возможностей. Мне было бы очень любопытно посмотреть, что из этого получится. Мой юный дух исследователя так и подзуживает меня». «Это означает «да»?» — окрыленный надеждой спросил я. «Это означает «да», — кивнула Зимба. «И в то же время это означает «но». «И в чем же тут «но»?» «В жизни и в смерти», — выдохнула она и, насладившись моим непонимающим выражением лица, продолжила. «Именно потому, что мне не безразлична твоя личность, я и не хочу, чтобы ты потратил свою жизнь на вещи, не свойственные такому существу, как человек. Я за твое благополучие переживаю, ведь со мной ты рискуешь стать изгоем для человеческого общества, ведь стадо не терпит выскочек. Развиваясь с моей помощью, ты станешь на множество голов выше их всех, и людям это очень не понравится. Они могут отвернуться от тебя». «Смеешься?» – огрызнулся я. «Да они с рождения от меня отвернуты. Спасибо родителям и традициям этого дурацкого общества, требующего соблюдать их и не задумываться об их реальной необходимости. Я понимаю, что в это стадо, простите, общество, для меня путь закрыт, и моя компания – это единицы из миллионов, которые умудряются мыслить не так, как все. Мне кажется, они примут меня, кем бы я ни был и с кем бы ни водил связи. И, скорее всего, они с распростертыми объятиями возьмут в свою компанию и тебя. Будет замечательно, если твои слова станут реальностью», – улыбнулась Зимба. «Но есть еще одна проблема – смерть. Дело в том, что в процессе изучения нашей с тобой любви я научилась не только выращивать ее и извлекать из нее энергию, но и пользоваться ей человеческим способом – проживать ее. Именно это свойство сделало приятным мое нахождение в твоем обществе, и чем больше времени я проводила с тобой, тем сильнее к тебе привязывалась. Мне уже очень грустно с тобой расставаться, а прошел всего один земной год. Теперь представь, как я привяжусь к тебе за время твоей жизни – и каково мне будет, когда ты умрешь? Этот момент тоже добавил очков в пользу мысли оставить тебя сейчас, пока привязанность к тебе не стала для меня смыслом существования, а ее разрыв настоящим мучением». «Да», — вздохнул я, — «с этим аргументом не поспоришь. Но ты говорила, что мой потенциал выходит за рамки возможностей человека. А что, если я каким-то образом научусь не умирать?» «Это вполне возможно, но не гарантированно. Скажем, шансы 50 на 50. Либо научишься, либо нет». «Так почему бы не рискнуть?» – предложил я. Зимба медленно поднялась со скамьи и встала напротив меня. В рассеявшемся тумане я увидел пристальный испытующий взгляд зеленых глаз, приправленный ее фирменной хитринкой. Я снова ощутил себя будто под рентгеновским аппаратом, но этот пронизывающий взгляд больше не мог сбить меня с пути. В нем не было никакой тяжести, а потому я тоже встал, взял Зимбу за руки и сказал: «Я готов нести ответственность за свое решение. Я понимаю возможные последствия, и они меня не пугают. Я хочу сам распорядиться своей жизнью и своей любовью. Та, что создала и взрастила мою любовь, зажгла на своем лице ослепительную улыбку, обхватила мою шею руками, а талию ногами и опечатала мои слова таким долгим и страстным поцелуем, что я перестал верить в то, что мир существовал и до его начала. Этот поцелуй стал для меня новой точкой отсчета, нулевым измерением, с которого все начинается и в которое все рано или поздно возвращается, чтобы начинаться заново. Когда же мы на время вынырнули из бездны поцелуя, я снова увидел этот лукавый зеленый взгляд, которым хотелось наслаждаться все мгновения моей жизни, а после ее окончания переселиться навсегда в его пространство без времени и раствориться в этой зелени бескрайних лугов. «А у меня для тебя уже есть тестовое задание», — хитро прищурилась Зимба, слезая с меня. «Реши проблему моего пропитания и своей безопасности от сам знаешь кого». «Вот так сразу?» – опешил я. «Ага». Хитро довольные уголки ее рта не оставляли мне пути к отступлению. «Ну…» – замялся я. «Пока у меня нет готовых идей, но я обязательно что-нибудь придумаю». «О, «Ох, видел бы ты сейчас свои глаза!» – захихикала Зимба. «Бегают по всему пространству, как бешеные блохи, ищут подсказку. Не волнуйся ты так, это не экзамен, а всего лишь проверка твоего начального уровня подготовки. Я тебя подстрахую. Ну, в том смысле, что сама тоже буду искать решение обозначенной проблемы. И если найду, то реализую. О, кстати!» – она ткнула пальцем в кончик моего носа. «Как насчет небольшого соревнования? Кто первым найдет решение, тот и победил». «Я готов», – выпалил я. «Тогда предлагаю взять недельку на раздумье. Ты поперебираешь все возможные варианты и просто отдохнешь от потрясений. А я пока основательно подкреплюсь. Только не спрашивай, пожалуйста, где и кем. Пока мы не нашли более экологичный способ, я буду трапезничать по старинке, уж прости. А через недельку мы снова встретимся и обсудим идеи». «Идет», – кивнул я и снова крепко-крепко сжал в объятиях свое любимое бестелесное существо, которое мне не хотелось отпускать не то что на неделю, даже на секунду. «Я тебя люблю», – прошептал я ей на ушко, и слова эти были адресованы не только ей в целом, но и отдельно каждому из квинтиллионов квантов, составлявших ее сущность. В этот момент я понял, что впервые в жизни произнес эту фразу абсолютно честно, от чистого сердца. Родителям я ее говорил просто потому, что они ждали от меня этих слов, но на самом деле я не испытывал ни к кому из них и тысячной доли той эмоции, чей тонкий, но непостижимо мощный луч света и тепла неиссякаемым потоком летел к своей единственной цели, не зная расстояний и преград, в какой бы галактике та ни находилась. А навстречу ему летел точно такой же луч в паре с моим, создавая двустороннюю энергетическую связь, объединившую две такие разные единицы великой жизни, что заполняла смыслом пустоту пространств. И тогда я понял, что купленная мной за полтинник запчасть все же была именно сетевым интерфейсом и выполнила свои функции на ура, создав сверхскоростную сеть между двумя точками, по которой мне только что прилетел ответ. «И я тебя тоже люблю». И это тоже была чистая правда. И новый поцелуй, родившийся из этой правды, окончательно разделил мою жизнь на «до» и «после», пробив в ней огромную пропасть, не оставившую ни единого шанса для отступления. Но о каком вообще возврате может идти речь, когда впереди сияет и зовет за собой твоя собственная звезда, а позади лишь истлевшие останки твоих детских надежд, рожденных мертвыми в мертвом мире, сделанном таковым твоими соплеменниками в погоне за мнимой свободой и ложным счастьем. Сколько еще бомб должно взорваться на этой планете, чтобы люди наконец поняли, что деньги и власть вместо обещанных их владельцу свободы и счастья дают лишь страх? Страх в один момент потерять все то, за что пролил столько своего пота и чужой крови. Страх признаться себе в том, что все твои старания были зря, а черви, заползшие в твой гроб, даже не поинтересуются количеством нулей на твоем счету и числом твоих бывших подчиненных. Но если тебе удалось зажечь настоящую любовь, то можешь не сомневаться. Она будет гореть всегда, даже через миллиарды лет после твоей смерти. Она создаст прочную квантовую связь с другим таким же сгустком энергии, а может, даже и не с одним. Ведь видов любви, как и видов информационных сетей, огромное число. Став ячейкой этой бескрайней сети мироздания, она будет хранить в себе полную информацию о личности, из которой выросла. И вполне вероятно, что та самая личность осознает себя в этой новой форме существования и почувствует, что счастье и свобода происходят сейчас и будут происходить и впредь. Вечность точно, а дальше как получится. «Мне пора», – прошептала Зимба, виновато глядя куда-то вниз. «Прошу тебя, побудь со мной еще немного». «Я бы с радостью, Витька», – вздохнула она. но я очень-очень голодная, а меня вот прямо сейчас зовут обедать». «Кто это тебя зовет?» – удивился я. «Обед». Игривая хитринка вновь проскочила в зеленых глазах. «Очень настойчивый и нетерпеливый. Настолько, что прямо грех не принять приглашение». «Заинтриговала. Расскажешь потом?» «Обязательно». Не выпуская моих рук, она стала медленно отходить от меня. «Через недельку». «Как и где мы встретимся?» Я не хотел ее отпускать. «Так ли это важно? Если мы один раз встретились, то все последующие встречи – лишь продолжение первой, а значит, они состоятся в любом случае. До свидания, мой любимый человек Витька». «До свидания, мое любимое желание завернуться в поток ветра малиновых волн, стремящихся слиться с закатом четвертого спутника. И приятного аппетита». Услышав земной вариант ее настоящего имени, она подарила мне свою самую лучезарную улыбку и начала испаряться в воздухе. Маленькие яркие частицы, будто светлячки, стали отрываться от ее тела и уноситься в черную высь небес, к таким же светящимся точкам, именуемым звездами. Вот в моих руках осталась лишь память о прикосновении ее нежных тонких пальцев, а я все продолжал держать ладони перед собой, не веря в их пустоту. Последними растаяли ее нежные глаза, пару мгновений провисевшие в воздухе, словно улыбка чеширского кота. Их безмерно любящий взгляд дарил мне веру и тепло всю ту бесконечно долгую неделю, следовавшую после. Когда последняя частица растворилась в воздухе моего сна, вопреки ожиданиям, я не чувствовал той грусти расставания, что царапало меня изнутри еще несколько минут назад, пока я прощался с Зимбой. Сейчас во мне мягким пушистым котиком улегся приятный покой от выполненного очень важного дела. Этот котик знал, что его новая подруга обязательно вернется, поэтому решил спокойно завалиться спать в сладостном ожидании. Я поднялся на верхнюю палубу, где музыканты снова взялись за свои инструменты и начали подыгрывать хору речных волн, певшему свою извечную тихую песню о самых чистых чувствах, которые можно испытать, только отрешившись от пустой болтовни и переживаний ни о чем. Став таким же текучим и чистым, как вода, текущая своим путем десятки тысяч лет кряду и не сомневающаяся в его правильности. Я подошел к барной стойке, и бармен налил мне в стакан ароматный коктейль с кусочками северного сияния. Сев за столик напротив музыкантов, я сделал глоток, и меня наполнил вкус сладкого вермута, смешанного с радостью и умиротворением. Время, отведенное остатком сна, неумолимо испарялось вслед за моей возлюбленной. И когда я разрешил им самим нарисовать мою реальность на свой выбор, сию же секунду меня с головой поглотил джаз.